Эта вероятность наглядно показывает неоднозначность любых поступков и решений, так что нет смысла особо уж заморачиваться над этим. Лучше сосредоточиться на чем-то конкретном. Думаю об этом и чувствую, что что-то не так. Звучит разумно, но такое ощущение, будто надвигается катастрофа, и этот мир на грани чего-то серьезного. Возможно, это еще одна причина, почему я все отчетливее ощущаю, что занимаюсь не тем и что слишком медленно готовлюсь. Шестой открыл дверь и уставился на коробку, которая лежала на крыльце. «Как наигранно!» – пробормотал он. Открыв коробку, мужчина достал пакет, рассмотрел голову капитана и положил обратно, презрительно отряхнул руку и вернулся в дом. Глава 13. Сделка. Как только добрался домой, перекинулся парой фраз с Катей и отправился отмокать в ванну, надеясь, что вода заберет тяжелые мысли. В голове бились слова Ольги Владимировны про влияние. Она права, и я это всегда знал. То, что Исида тоже права, какая-то часть меня, пусть и нехотя, признавала, что не отменяла того факта, что эта женщина играет словами, нащупывая мои болевые точки. Пожалуй, в этом заключается ее главная опасность. Каждое слово, каждое утверждение и довод я могу разобрать и опровергнуть, увидеть, где меня обманывают, но, несмотря на это, разговор все равно повлиял на меня. А раз так, и в голове слишком много хаоса, нужно ограничить его тем, что мне доступно, и сосредоточиться на этом. Мне нужна площадка, понял я. Место, где можно развернуться действительно в полную силу. Место, которое по-настоящему станет моим, где я скую свою возможность влиять на мир. А еще мне нужны последователи. Едва я сформулировал эту пусть и банальную, но важную для меня мысль, успокоился. Нет смысла думать о судьбе мира. Надо делать то, что доступно на текущем этапе. Остаток вечера прошел спокойно. Катя чувствовала мой настрой и с лишними вопросами не лезла. В этот вечер я был плохим мужем, уйдя в свои думы. Утром отправил сообщение Анастасу с просьбой о встрече. Была у меня такая возможность обратиться к нему в любое время. Князь сказал подъезжать к обеду. Еще раз обдумал то, что хочу сделать, и убедился, что оно стоит того, чтобы напрячь князя. До встречи наведался к Гвоздевым и позанимался с Киром. Тот перестал поражать успехами. Его навык манипуляции энергией застыл на отметке «иногда получается, иногда нет», не закрепившись на уровне осознанного действия. Как закончил, вернулся домой и, пока оставалось пара часов, взялся за подготовку в мастерской. Я хотел переделать броню, собрать облегченную версию, пригодную для повседневной носки, что-то типа артефактного бронежилета, способного защитить не только от стандартных угроз, но еще и от высоких температур. Также я задумался над тем, как можно разрушить печать, не прибегая к печатям. На уровне идеи понятно, нужна энергия антагониста или какое-то энергетическое воздействие с физической или нефизической составляющей. Надеюсь, Родион накопает что-то полезное и сообщит мне. В назначенное время явился к князю. Тот закончил обед и, когда я вошел, пил кофе. «Будешь что?» – спросил он добродушно. «Редкое зрелище, когда у князя выражено хорошее настроение. Обычно он собран и деловит, иногда мрачен, а открыто радоваться работа и статус не позволяют. Нет, тогда говори, а то выглядишь так, что сразу видно, на отвлеченные беседы болтать не хочешь. Мне нужны родовые земли», – выдал я то, зачем пришел. Князь приподнял бровь, нахмурился, задумался, почесал бороду. «В принципе, это возможно. Родовые земли выдавал правитель, обычно за какие-то особые заслуги. Земли – это договор между сюзереном и вассалом, позволяющий последнему иметь больше власти и возможностей. В принципе, ничто не мешало князю в любой момент отнять у аристократа земли, но так редко делали, исключительно по веским поводам, иначе легко заполучить бунт всей аристократии. «Мне нужно много земли», – уточнил я. «Тогда позволю знать зачем». Хорошее настроение князя улетучилось, и пришла та самая деловитость. «Хочу построить город», – удивил. Анастас взял кружку и сделал пару глотков кофе. «Земля нужна где-нибудь в глухом месте. Спасибо стационарным порталам, мне не важно, где она будет находиться. Я бы, конечно, не откажусь, если там будут более-менее благоприятные погодные условия, но готов согласиться на что угодно. В конце концов, я специалист по выживанию в мертвом мире. С суровым краем тоже справлюсь. Что ты там собираешься делать? Выдать тебе небольшой кусок земли не проблема. Заслужил. Никто и слова не скажет. Выдать земли под целый город, Это кусок слишком жирный, даже в глухих местах. Для начала я хочу построить там несколько зданий, чтобы закрепиться. Это будут жилые строения, к тому же думаю делать упор на исследовательские центры. Можно те же порталы начать изучать. Их и здесь можно изучать. Можно. Замолчали. А что тут говорить, если на любые мои аргументы существуют контраргументы? На те, которые я готов озвучить, уж точно. Заходить с козырей я пока не хочу. Сам не уверен, что буду создавать город-аномалию, плацдарм для развития алхимиков и одаренных. Кстати, Ольгу туда тоже можно перевести, со всеми целителями. Наделать проходов в основные крупные города, и тогда люди со всей страны к ней в центр смогут прибывать. Все это можно сделать и здесь, в столице. Но мне хочется что-то отдельное, не влезать в уже существующие, а начать с чистого листа, так сказать. Ты понимаешь, насколько это сложная задача? Не особо. Но разве вы понимали всю тяжесть, когда решили стать князем? Нет, улыбнулся Анастас. Но все равно, за моей спиной был клан и союзники. А ты, как я понял, хочешь заняться этим в одиночку? Не знаю пока. Не вижу смысла много над этим думать, пока не решен вопрос с землей. Начну один. Потом привлеку инвесторов, когда сделаю это место достаточно притягательным для других. Давай тогда вернемся к этому разговору недели через две. Я подумаю, где можно выделить кусок земли под это, а ты поразмышляй, точно ли оно тебе надо. Хорошо. Вопрос настолько масштабный, что я и не ожидал быстрого решения. Анастас несколько минут сидел в задумчивости, после того как Соколов ушел. Дверь открылась, и заглянул Игнат. «Все в порядке?» – спросил он. «Ты заходи, есть что обсудить». Чего опять натворил парень, или правильно сказать, сотворил, пока ничего, хочет родовую землю получить. Зачем, ему что, мало, город строить собрался. А во, выдохнул старик. Анастас представил, какая будет реакция у сестры, если спросить ее мнение. Конечно же, дать ему землю, да побольше. Интересно же посмотреть, что из этого получится. Город, это мощно, проговорил Филинов. Не вижу причин отказать. Вдруг получится у парня? Князь кивнул. И правда, вдруг получится что-то интересное, тогда дай распоряжение, чтобы посмотрели, где город заложить можно. Эдгард сказал, что ему любое место подойдет, но если давать земли, то делать это с умом. Если любое, то может какую-нибудь глушь выдать. Посмотрим, что мальчик сделает. Он уже не мальчик, не забывай про это. С позиции моего возраста все выглядит иначе. На показ закряхтел старик. «Лучше попроси карту принести, думать будем». Закончив разговор с князем, я отправился домой, заниматься тем, что наметил ранее. В списке дел хватало важных проектов, но начать я решил с личной безопасности. Очень уж не понравилось сгорать на работе. Проблема компактной брони в том, что печати нельзя, во-первых, уменьшать до бесконечности, а, во-вторых, городить друг на друга слой за слоем. С этой точки зрения полноценная броня и хороша. Там есть место, где расположить печати и есть запас толщины, чтобы укладывать в несколько слоев без нарушения эффективности. Размер печати влияет на ее свойства. К сожалению, я проводил эксперименты, создавая микроскопические печати, и убедился, что этот способ не работает. Закономерно, учитывая, что печать – это определенным образом зафиксированная энергия, которая с помощью конкретных узоров и законов создает то или иное напряжение, открывая доступ к тем или иным возможностям. Артефакты и украшения хороши, но у них маленький объем того, что можно вложить. Если создавать бронежилет, площади для творчества больше, но, я как представлю жизнь в бронежилете, так дурно становится. Это и неудобно, и некрасиво смотреться будет. На эстетическую сторону можно забить, если прижмет, но в том-то и дело, что прижимает редко, далеко не каждый день и обычно тогда, когда этого не ждешь. Если же обороняться каждый день, прослывешь параноиком. Охранников себе, что ли, завести? Если сам не могу или не хочу таскать груду артефактов, надо для этого других людей нанять. Аристократы, кстати, редко охрану использовали по прямому назначению, что и неудивительно. За ходоком никакая охрана не поспеет, а высших бесов, от угроз, с которыми может справиться обычная охрана, высшего охранять нет смысла, он и сам такие угрозы переживет. Другое дело всякие предприниматели, у которых денег хватает, а личной силы нет, те да, любили окружать себя охраной. В моем случае, пожалуй, первое, что нужно сделать, это отказаться от автомобиля. Меня ведь подловили на нейтральной территории, не подготовленной к угрозам. Но получится ли отказаться, если только слать всех лесом и ни с кем не встречаться? А ведь те же переговоры по поводу доспехов не всегда в офисе проходили. Иногда мы встречались с аристократами на нейтральной территории. Будь я полноценным ходоком, тогда понятно, но я алхимический ходок, перемещаюсь только по маякам, а значит, сильно ограничен. Получается, что от машины совсем уж отказаться не получится. Надо ее защиту пересобрать, кстати, в связи с новыми вводными. Так что тогда, все же отряд рыцарей формировать, пара человек в броне, что ходит за мной, натасканные на раннее обнаружение угроз, вполне могли бы предотвратить катастрофу. С одной стороны, неудобно, а с другой, может от многих проблем избавить. Только вот есть одно но. Нужно позаботиться не об одном лишь себе, а еще и о близких людях, супруге, Гвоздевых, сотрудниках. К каждому рыцаря в доспехе приставлять, существенный минус в том, что, когда я рядом, мое же оружие против меня обратить нельзя. А когда меня рядом нет, броней могут воспользоваться, чтобы сотворить что угодно. Если же раздавать артефакты отключения, то их и украсть могут. Придется делать дополнительную защиту с привязкой к пользователю. Да, это сложнее, чем я думал. Какую защиту ни создай, всегда найдутся варианты, как ее обойти. Нужно проконсультироваться по этому вопросу. Родиона, что ли, спросить, как он безопасность князя обеспечивает. Сделаю пометку связаться с ним попозже. А сейчас другим займусь. Сходил в гардеробную, посмотрел на одежду. Вспомнил, сколько стоит один костюм и передумал на нем опыты ставить. Вместо этого взял самую обычную футболку и спортивные штаны. То, в чем в мастерской работаю. Итак, что имеем? Если обвешаться артефактами-украшениями, я буду похож на сутенера. Вариант приемлемый. Не походить на сутенера, а обвешаться артефактами. Их ведь и прятать можно по карманам, но это дополнительная сложность, каждый раз их распихивать. Глупо было бы лениться и пренебрегать этим, но дело не в лени, а в опасении банально забыть, потерять что-то, да и время не хочется каждый день тратить. Руки чешутся что-то новое придумать, вот этим и займусь. Одежда состоит из ткани, значит и надо с нею работать. Как вариант, пропустить металлическую нить, но что, если пойти иным путем? Давно эта мысль крутилась, надо бы проверить в деле. Дошел до шкафа с блокнотами, отыскал нужный, открыл, полистал старые заметки. Ага, вот оно. Металл – наилучший способ отразить печать на материальном уровне. Особенно обработанный металл с вкраплениями драгоценных камней. Достал еще одну папку и пролистал заметки по стародубовым, а конкретно по тому уникальному материалу, который сам по себе генерировал энергию. Стопроцентного повторения добиться не удалось. Если честно, я украл несколько грамм того металла, чтобы эксперименты ставить. При наличии образца, используя алхимию подобия, удалось добиться приблизительно 60% эффективности. Без образца выдавало 10%, да и то за счет сложнейших печатей. Я не огорчался. Сам по себе металл, способный генерировать энергию, сродни чуду. До сих пор не понимаю, как это возможно. По сути, энергия из ничего. С другой стороны, я же не знаю, откуда она вообще берется, а хотелось бы узнать. Вот создам поросль алхимиков-ученых, и пусть разбираются с этим. Единственное, что я обнаружил, при моем способе металл генерировал энергию до какого-то предела, после чего прекращал, вырабатывая свой ресурс. Опять же, с чем связано, я не знал. Чувствовал, что в этом скрыто что-то очень важное, какое-то фундаментальное открытие, но ощущения никак не помогали раскрыть эту тайну. Ладно, пора уже наконец-то заняться делом. Единственное, сходил перед этим в гараж, где взял банку краски. Осталось после ремонта. Вернулся, взял обработанный заранее брусок металла, распылил его, смешал с краской. Сделал несколько вариантов с разными пропорциями. Выждал полчаса, занимаясь расчетами. Это время было нужно, чтобы краска и металл сцепились между собой. На физическом уровне изменений почти никаких не происходило, но на смысловом два разных объекта превращались в один, сливаясь. Распорол футболку и с помощью кисти нанес первый узор, с минимальным содержанием металла в краске. Следом второй, третий и так далее. Еще полчаса на то, чтобы подсохло и сцепилось. В идеале выждать сутки, но это слишком расточительно. Для опыта хватит и этого. Результат получился приблизительно такой, какой я и ожидал увидеть. Рисунки печати с максимальной концентрацией металла сработали, но раза в два хуже, чем полноценные металлические болванки. Что ж, с этим уже можно работать. Любой результат – это победа, пусть в данном случае и маленькая. А еще любой результат можно улучшить. Главное, я нашел способ, как расширить свои возможности. Дальше остается методичное наращивание мощи. Эдгард. Голос Кати звенел от неподдельного возмущения. Тише, тише, я куплю тебе новое. Ты что, покрасил мое платье? Ох, кажется, я немного увлекся. Через пару дней Родион передал обновленное досье, где описывалось все, что удалось узнать про того странного типа. Прозвище у него, конечно, говорящее. К сожалению, никаких ответов я не получил. Однозначный бандит, подручный капитана, которого использовали в особых делах и старались не светить. По описаниям очевидцев, он и правда владел холодом. Мог заморозить насмерть, понизить температуру вокруг себя. На этом подробности заканчивались. Кто он и откуда, узнать не удалось, не густо. Я сам узнал чуть ли не больше. Например, то, что он еще и тело усиливал. К сожалению, так как сам холодный мертв, а капитан, единственный, кто знал о нем что-то большее, я потерял возможность проникнуть в тайну этого человека. Исида, будь она неладна, уж не знаю, что она хотела продемонстрировать, устранив капитана, но сейчас я чувствовал раздражение, думая об этой женщине. Попросил Родиона также разузнать о всех тех, кто имеет схожие способности. Еще с помощью Кати наведался в те леса, где обитают морозные волки. Нашел одного, насоздавал печати вокруг, но ничего. Волк никак не смог их разрушить. Расстроенный, отпустил зверя, и тот свалил от странных людей подальше. Кажется, я ему невольно психологическую травму обеспечил. Не забыл взять консультацию по поводу обеспечения службы безопасности. Для этого встретился с Родионом у него на работе, когда он обедал. «Вопрос сложный», — ответил он, черпая суп ложкой. «Когда я озвучил запрос, Эдгард, вы же понимаете, что я не могу раскрыть детали относительно того, как именно обеспечивается безопасность князя. Мне хватит и общей концепции. Вы парень не глупый, думаю, общую концепцию и сами понимаете. Но, так и быть, кое-что подскажу вам. Идеальной защиты не существует. Странно это слышать. Мне казалось, что при вашей должности должна быть совсем другая позиция. Ничего странного. Защиту можно рассматривать на разных уровнях. Физическом, людском, технологическом. Но не стоит забывать про психологию. Гордыня – одна из самых больших уязвимостей. Будьте уверены, если страдаете этим пороком, враги вас обязательно подловят. Меня подловили. Вы подвержены гордыне, мы все ей подвержены, пожал он плечами. Когда полностью от нее избавитесь, станете святым. Пока этого не случилось, могу рекомендовать честно признавать свои слабости. Если же хотите совет по организации обороны, запомните важный принцип. Это всегда работа с вероятностями. Наличие блокираторов снижает вероятность того, что ходоки до вас доберутся. Также это снижает шансы на то, что к вам в дом забросит бомбу. Хорошая защита – это та, которая усложняет врагам доступ к вам. Отличная защита – это когда вероятности на вашей стороне. Мы еще некоторое время поговорили, и я отправился домой. Идея мне была ясна, но жизнь от этого проще не стала. В этом сложном мире отсутствовали простые решения. А жаль, после этого разговора связался с Ниной. Попросил ее подумать, где найти подходящих специалистов, которые займутся вопросом. К девушке я обратился не просто так. Во-первых, она имела военную подготовку. Во-вторых, регулярно появлялась на всяких стрельбищах, а значит, и с людьми нужными могла быть знакома. В любом случае попытка не пытка, Нина обещала подумать и сделать, что сможет. Если повезет, выстрелит. Если нет, ну и ладно, как-то иначе вопрос решу. Чтоб уж жизнь совсем медом не казалась, встретился и с Сергеем Смирновым, моим помощником. Он сейчас занимался разгребанием последствий взрыва. Изначально с ним встретились, чтобы я подписал бумаги. Выплаты, ремонтные работы, восстановление и все прочие моменты. Как разобрались с этой частью, попросил его найти тех, кто разбирается в строительстве городов. «Ты город собрался строить?» – удивился парень. «Пока нет. Хочу изучить вопрос. Ну, если подумать, надо на архитектурный идти. Там вроде есть факультет градостроения. Вот и сходишь. Сделаю. Насколько срочно надо? Время терпит. Основное дело, Кивнул я на подписанные бумаги, остается тем же. Хорошо. С Катей тоже поговорил на эту тему, но в другом разрезе. Спросил, какие города ей больше всего нравятся. Вышла задушевная беседа, в которой я мысленно сделал себе пометки наведаться в упомянутые пункты, чтобы вдохновиться. Пока болтали, в голове зрела мысль, что если я не чувствую себя в безопасности в столице, то надо закладывать город так, чтобы в любой точке быть защищенным. Я было смирился с тем, что тема холодного и разрушения печати не получит продолжения, но внезапно дал о себе знать Марк Гарвард. Не сам, а Родион передал, что у мужчины есть информация и он готов ею поделиться. Договорились встретиться. Приехал он ко мне домой на следующий день, на такси. Катя на работе пропадала, так что я один был. «Не бойтесь так свободно появляться здесь?» – спросил я, когда провел мужчину на веранду. Там стояли кресла, в которые мы и уселись. «Думается мне, рядом с вами, мистер Эдгард, гораздо безопаснее, чем где-либо. Безопаснее для меня, но не для тех, кто рядом. По крайней мере, не в случае посторонних людей. После всего того, что я узнал про вас», – покачал он головой, – «думаю, меня защитите, если не вы, то служба безопасности князя. А когда наши дела закончатся, они обещали помочь мне покинуть страну и доставить до любой точки мира. Может, вы что-то хотите? Чай, кофе? Хочу отомстить. А из напитков воздержусь». Я смотрел на этого мужчину и не мог определить, к какому типу он относится. Черная кожа на фоне белой рубашки смотрелась вызывающе. Не похож он на того, кто скрывается. Неплохо одетый, даже стильный, сидит расслабленно, нет затравленного взгляда. Наверняка то, что он сюда пришел, является частью какой-нибудь спецоперации. Кто-нибудь за ним попытается проследить, а люди Родиона тут как тут. Мне передали, что вам что-то известно о людях, чьи особенности имеют выраженный окрас. Почему вас так это интересует, Эдгард? Я смотрел в его внимательные глаза и старался понять, что им движет. Кто он такой на самом деле? Потому что я столкнулся с одним таким. Бесы, ходоки, это угрозы известные. Но подобные тому, кто умеет создавать холод вокруг себя, это что-то новенькое. Почему же, улыбнулся одними губами Марк, история знает подобные примеры. Знает, но их часто относят к мифам и выдумкам. В лучшем случае к уникальным мутациям. Кто относит? Ваши ученые, если так, то вы зря платите им деньги. С легким вызовом сказал он, на моей родине это не считается чем-то удивительным. Да, приподнял я бровь, а напомните, откуда вы прибыли? Африка, на этот раз улыбка была совсем иной. Этот человек улыбался, зная, как отнесутся к его родине. Отсталый материк, вот как, ну да, в европейских кругах Россия тоже считалась отсталой, так что не от того он ждет предубеждений. Считается, что английские острова являются сосредоточением цивилизации. «Как по мне, они всего лишь удачливые грабители и убийцы», — продолжил Марк. «Допустим, как ваше отношение к островам связано с тем, что мне интересно? Я могу вам рассказать про тех, кого ищите», — поджал он губы. «А могу дать развернутый ответ. Что выбираете? Сегодня я никуда не спешу». Марк подался вперед, выглядя немного диковато. Его глаза блестели, а от тела исходил жар. «Мой народ называет это силой зверя. Те, кто соприкоснулся с нею, становится бесами или ходоками. Это вам хорошо известно, как и всему остальному миру. А те, кто зашли дальше по этому пути, обретают не только общую силу зверя, но и некоторые его особенности. Твердую кожу, хорошее зрение или холод, огонь и другие стихии. Стихии, силы природы, походило на обывательское объяснение, далекое от научного. С другой стороны, кто сказал, что в данном вопросе наука будет точнее, чем концентрированный жизненный опыт? Хорошо, я понял. Для вашего народа это не является чем-то необычным. Но меня интересуют прикладные вещи. Знаете ли вы кого-то, кто обладает подобным талантом? Или у вас на родине каждый второй такой? Может, и сами что-то продемонстрируете? Спросил я с затаенной надеждой, где-то внутри догадываясь, что нет, не продемонстрирует. Это редкий дар, но я знаю, у кого он есть. Могу вас провести к нему. Блеск в глазах усилился. Он выглядел как дикий зверь, готовящийся к прыжку. Конечно же, не просто так, криво улыбнулся я. У меня есть цена, медленно кивнул он, не отводя взгляда. Какая же, наши цели совпадают. Я действительно знаю того, кто вам нужен. Дело в том, что мне он нужен тоже. Желательно, в мертвом виде. Мне от мертвеца толку не будет. Я не сильно расстроюсь, если вы перед его смертью поговорите с ним. Марк откинулся на спинку кресла, его жаркий тон сменился прохладой. Дайте угадаю, этот человек плохой? Если бы я задался целью назвать кого-то абсолютным злом, то включил бы его в этот список. Я удержал при себе слова о том, как же так вышло, что столь продвинутый дар имеется у плохого человека. Марк может говорить что угодно, но я не верю, что у них толпы одаренных бегают. Скорее всего, статистика такая же, как и у нас, то есть удручающая. Но проверить надо, на всякий случай. Тогда рассказывайте. Сделки без подробностей быть не может. Разумеется, Эдгард, разумеется. Глава 14. Штурм африканских пустошей. К боевой операции я, да, готовился, черт бы побрал это слово. Знать бы еще, с чем предстоит столкнуться. Чтобы выработать нормальную защиту, нужно изучить феномен. А чтобы изучить его, надо сначала с ним столкнуться в бою, захватить и поместить в лабораторные условия, провести ряд экспериментов, на основе которых и создавать что-то адаптированное. То, что рассказал Марк Гарвард, возможно, он исказил историю, но, если нет, с тем человеком по-хорошему договориться не получится. Был вариант полностью скинуть операцию на людей князя. Они провернут ее быстро, профессионально, гораздо лучше, чем я. Но от этого я отказался по нескольким причинам. Во-первых, это мой интерес. У князя тоже мотив имеется, но не такой выраженный, как у меня. Во-вторых, наработку опыта никто не отменял, как и наработку репутации. Поэтому идем все вместе. Отряд гвардии, я и Марк Гарвард. Операцию надо провернуть быстро, без лишнего шума, избегая огласки. Работать-то будем на территории чужого государства. Не то чтобы это плохо, но, определенно, если вскроется, послужит поводом для политического давления. Причем не со стороны самого государства, а со стороны европейцев. На подготовку ушла пара дней. Я занимался артефактами и прикидывал различные варианты, как обезопасить себя от разрушительных способностей. Разведка князя занималась тем, что изучала цель. Они должны будут составить оптимальный план действий. Марк многое рассказал мне. Тот человек, на которого он охотился, работал на организацию. Проворачивал дела, безусловно, относящиеся к самой темной части. Свергнуть правителя, поднять волнение, устроить карательную акцию, шантажировать, убивать, все это по его части. 20 лет назад он начал, сейчас превратился в криминального барона. Так я его про себя окрестил. С холодной мрачностью Марк перечислил, чем занимается нужный человек и куда мы попадем, когда сунемся к нему. Под его контролем карьеры, где идет добыча алмазов. Также он следит за плантациями, где выращивают наркотики. Обычные люди там как рабы. Принудительный труд, это мягко сказано. Прозвище у этого типа «зубодер». Оно навевало конкретные ассоциации, но Марк просветил, что история происхождения несколько сложнее. Этот человек, хотя называть его так, это оскорблять остальных людей, и правда любил выдергивать зубы во время пыток. Что-то типа визитной карточки. Но как-то раз его поймали и сделали то, что он любил делать с другими. Повыдергивали один зуб за другим, еще и прижигали, чтобы бесовская регенерация не справилась. Ему удалось выбраться, но от родных зубов ничего не осталось. По слухам, после той истории он двинулся крышей и стал еще жестче. Тогда заодно и получил прозвище. Насколько эта история реальная, Марк не знал. Пересказывал те слухи, которые смог собрать. У зубодера есть личная гвардия, не такая, как у аристократов. Это скорее матерые убийцы, которые помогают ему проворачивать самые темные дела. Еще ему подчиняются десятки, а то и сотни банд из местного населения. Когда выступим против него, на нас ополчится целая армия, что, если честно, является наименьшей из угроз. Единственный, кто пойдет в полной броне, это я. Марк и гвардейцы будут рассчитывать на себя и на набор артефактов. Броню им всем я не давал по причине того, что она может выйти из строя. Если это случится, жди беды. Совсем уж без защиты они не пойдут. Я на всех сделал бронежилеты нового образца. Даже выйдя из строя, они сохранят физические защитные свойства. Ну а если не выйдут, то полноценная броня и не потребуется. В назначенный час собрались в одном месте. Среди гвардейцев имелся ходок, способный открывать порталы. Дальность у него только низкая была, но я выдал артефакт, усиливающий эту способность, заодно получив заказ от князя на пару десятков подобных штук. Проход открылся, туда заскочили бойцы, Следом вошел я, а за мной Марк. На этот раз я вооружился не молотом, а мечом, да и броню укрепил еще сильнее, чтобы в случае отключения защитных свойств она уберегла меня. Оказались мы на крыше здания. Вокруг ночь, но огней хватает. Я увидел подобие военного лагеря. Пара десятков зданий вокруг, видны сторожевые вышки, пулеметные гнезда, колючая проволока вдоль периметра. Единственная дорога уходила в джунгли. С двух других сторон прослеживалась саванна и открытые просторы с редкими группами деревьев. С четвертой стороны виднелась река, а вдали – горы. Нагрянули мы перед рассветом, большая часть людей спала, но многие продолжали бодрствовать. Люди стояли на вышках, патрулировали территорию, ходили парами, еще и с собаками. Гвардейцы залегли на крыше, я тоже пригнулся и создал печать, посылая импульс, чтобы отследить, кто и где находится. «Внизу его нет», – тихо сказал я. Расчет был на то, что зубодер находится на базе, в идеале у себя в постели. Не повезло. Поместье находилось под защитой метеоритного камня, что не имело значения, благодаря технологии пробития, которую я изобрел. По плану я должен был тихо разрушить крышу, чтобы мы проникли в покой и там захватили цель. «Он там», — раздался такой же тихий голос Марка. Капитан гвардейцев обернулся и подполз к тому краю крыши, у которого залег мужчина. Впервые я задумался о том, что броня не совсем подходит для скрытного перемещения. Ползти никуда не стал, дождался, когда командир вернется и расскажет об увиденном. Там во дворе люди, десяток пленников, стоят на коленях с мешками на головах, еще 19 наемников, все с автоматами, цель находится там же. Что делаем? Вопрос был обращен ко мне, так как я в каком-то роде и был главным виновником нашего прихода. Если не вмешаться, он убьет пленников. «Сожжет заживо», — сказал Марк, взгляд напряженный, требовательный и словно обвиняющий. От необходимости дать срочный ответ меня избавил рык, мощный и резкий, заставивший вздрогнуть и почувствовать себя неуютно. Исходил он с той стороны, где находился зубодер. На этот раз, рискуя выдать себя, я тоже подошел к краю, вместе с командиром отряда и Марком. Внизу, помимо того, что описали, я увидел громадную темную фигуру зверя, что сидел рядом с зубодером. Тот отрывисто свистнул, монстр снова рыкнул, подался вперед и откусил верхнюю часть одного из пленников. Зверь возвышался над людьми, он подавлял своей мощью, заставлял бояться. Если бы не броня, я бы точно почувствовал себя неуютно. Куда там медведю ходуну? Эта зверюга раза в три крупнее. Люди зубодера разошлись в стороны, держась от нее подальше. Пленные попытались отползти. На одного из них монстр наступил, и раздался визг сломанного человека. Местный хозяин выругался, его хриплый голос разносился по округе. Он подошел к другому пленнику, сорвал с его головы мешок, что-то сказал и приложил руки к вискам. Короткая, ярко-красная вспышка, и округу огласил новый крик, на этот раз человека, которого сжигают заживо. «Ваша цель не меняется», — сказал я командиру. «Захватите зубодера, к зверю не лезьте, он вас порвет. Возьму его на себя, отвлеку остальных. Действуйте по обстановке». «Я с тобой», — заявил Марк. «Здесь ты обуза. Лишь погибнешь и тогда никому не отомстишь. И почему люди так плохо рассчитывают свои силы? Почему лезут туда, где им ничего не светит? Зверь размерами покрупнее слона будет. Я и без консультации со специалистами скажу, что это ненормально. Ставлю на то, что тварь — результат вмешательства, а не естественного происхождения хищник, отчего история становится в несколько раз интереснее. Зубодер продемонстрировал, что и правда владеет уникальными способностями, а значит, его надо в любом случае ловить. Тем более он сам показал, что не является хорошим человеком, ни капли сострадания к нему нет. То, что здесь еще и зверь необычный, это тоже след, по которому я не откажусь пройти, чтобы узнать, кто это с силами природы балуется. Определившись с планом, встал в полный рост, выставил руку, прицелился и выстрелил в зубодера. Металлический шип с зазубринами пролетел и врезался ему в спину. Я активировал печать, и мужчина устремился в небо, прямо к нам. «Ловите!» — крикнул я, а сам приготовился к дальнейшему. Ненавижу бесов, как и сильных зверей. Каким-то образом зубодер успел среагировать. «Нет!» — приземлился он, где надо, на крыше среди гвардейцев. Упал на спину, перекатился, вскочил и сходу бросился на ближайшего противника, за что и получил очередь в лицо. Как его пакуют и затаскивают в портал, я не стал смотреть. Зверь заметил пропажу, рыкнул, верно определил направление и исчез, переместился. Гвардейцы использовали мои блокираторы, чтобы пленный не сбежал. Поэтому зона вокруг нас была перекрыта. Чудовище это не остановило. Оно вышло из воздуха выше крыши и рухнуло на нее. Немного неудачно, одна лапа промахнулась, и зверь приложился животом о край крыши. Что он дальше делать будет, я не собирался узнавать. Знаем, проходили. Подобных тварей надо бить на опережение, чтобы дел не натворили. Зверь отдаленно напоминал кошку. Если бы у тех были головы рептилии и чешуйчатая броня по всему телу. Лапа взметнулась, дабы разрубить когтями ближайшего гвардейца, но я бросился на перерез. Сверкнуло лезвие, и зверь отдернул обрубок лапы. Вспышка боли шокировала его, он яростно и недоуменно рыкнул, отшатнулся и провалился задницей вниз, повиснув на целой лапе. Гвардейцы не мешкали, побежали в проход. Зубодер тоже исчез. Его забрали, а значит, операция наполовину выполнена. Можно продолжать. Зверь рывком закинул себя на крышу. Он навис надо мной, нюхнул, обвел остальную крышу взглядом и тихо зарычал, уставившись на того, кого безошибочно назначил виновным. Его лапа к этому моменту полностью восстановилась. «Лучше бы ты сегодня остался в своей норе», — бросил я зверю. Он накинулся на меня. Я отмахнулся мечом, оставляя кровавую полосу на морде. Лапа врезалась в меня справа, вырвала вместе с куском бетона и отправила в полет. Плохо дело. Я цеплялся, но надо было площадь расширить. Упал я на крышу, проскользил пару метров и встал на изготовку, готовясь атаковать. Зверь прыгнул. Выглядело это эпично. Словно на тебя гора падает. Он пролетел разделяющие нас метры, врезался в крышу, заставил ее пойти трещинами. В том месте меня не оказалось. Я легко ушел в сторону. Пора с этим заканчивать. Выбросив себя навстречу твари, рубанул ее в грудь мечом. Шкура разошлась в стороны, а вместе с ней мясо и кости. Это подкосило зверя. Он рухнул на меня сверху, но я не упал. Так и остался стоять, выступив опорой. КХМ. Как-то неудобно вышло. Сверху на меня навалилось пара тонн, не меньше. Выстоять-то я выстоял, а крыша подо мной, нет. Бетон просел. И я рухнул вниз, приземлившись на что-то мягкое. Рядом раздался визг, я обернулся и увидел голую женщину, мясистую, упитанную, с большой грудью и кучерявыми волосами на лобке женщину. А вот об этой части истории Кате лучше не рассказывать. Сверху рухнул обломок потолка, люстра, что свисала сверху, оторвалась и повисла на проводах. В проломе показалась лапа, а следом за ней провалился зверь, обрушив крышу окончательно. Крики женщины резко оборвались. Тварь начала биться, прыгать, крушить все вокруг. Задела меня боком, и я вылетел в окно, приземлившись во дворе. Набежавшие бойцы увидели, закричали что-то, а следом и стрелять начали. Не было желания время на них тратить. Зверь освободился и выпрыгнул наружу, испугав атакующих. На этот раз крики были совсем другого тона. Многие бросились в рассыпную, спасаясь. Я же прыгнул навстречу, взмахнув мечом. Ненавижу крупных зверей с хорошей регенерацией. Пока рубишь одну часть, другая восстанавливается. Меч я буквально вогнал твари в сердце, перед этим разворотив грудь. Зверь попытался ударить лапой, но ничего из этого не вышло. Загрызть тоже попытался, но рот обломался, зубами обломался. Запустив трансформацию, я добился того, что клинок распотрошил внутренности зверя. Тот покряхтел и затих. Наконец-то, я мог бы и быстрее убить, создав те же колья, но чем меньше уникальных следов оставлю, тем лучше. Броня и так след слишком характерный, незачем усугублять. Люди вокруг что-то кричали. Я собирался открыть проход и уйти на базу, где оставил маяк, но не успел. Меня накрыло пулеметной очередью. Причем стреляли не мелким калибром, а чем-то внушительным. Защита от пуль не сработала. Снаряды вонзились в броню, откидывая меня от туши зверя. А неплохо какие-то бандиты вооружены. Я упал и затих, не спеша подниматься. Огонь прекратился. Я проверил работу систем. Вроде все в порядке, но уровень заряда хорошо просел. Процентов на 10 от общего объема. Меня окружили, но зря они так. Лучше бы бежали. Поднявшись, выпустил нить с грузиками на концах. Она обвила ближайшего головореза, располовинила его и полетела дальше. Хотел же никого не убивать. Эх, не повезло. Одно лишь утешает. Мир точно хуже не станет от смерти этих людей. Дальше я прошелся кровавой косой по тем, кто набежал. Смещался быстрее, чем они успевали реагировать. Пробивал кулаками грудные клетки и черепа. метался от одной группы к другой, разрушил пулеметное гнездо и пару башен, успокоился, только когда до набегающих смертников дошло, что им ничего не светит. После этого направление их бегства резко изменилось в другую сторону. Так я думал, пока меня не накрыло снарядом из танка. Если бы не наличие схожего опыта, я бы и не понял, что произошло. Меня толкнуло, подбросило в воздух и резко приложило о землю. Еще и взрыв мощный раздался, поднимая волну огня и земли с другими ошметками. Танк выехал из одного здания, которых здесь хватало. Дистанция до него 100 метров. Сколько им потребуется времени на перезарядку? Выставив руку, активировал закладки для дистанционных атак. Наруч трансформировался, создавая дуло. Там же возник небольшой шар размером меньше кулака. Он вылетел с такой скоростью, что, когда достиг танка, пробил его и откинул назад. Переборщил. Слил 20% энергии брони. Мог и меньшим отделаться. Оглядевшись, убедился, что на этом бой закончился. Пора уходить. Когда вошел в допросную, мужчину уже приковали к стулу. Выглядел он неважно. Да это и не удивительно, ведь у него по-прежнему торчал мой шип в спине. Выдернуть его просто так нельзя. Регенерация тоже не справляется. Зазубрины цепляются за плоть, причиняя мучительные страдания. Что тут было, пока я отсутствовал? Спросил я на русском. Зубодер глянул на меня с интересом, морщась от боли и согнувшись. При этом в его глазах не читался страх. Липким взглядом он ощупал мою броню. Брыкался, запаковали, коротко отчитался командир отряда. Пока ничего не спрашивали, нет, зубодера поместили в просторное помещение. Весь отряд гвардейцев, а это 10 человек, находился здесь, встал вдоль стен с оружием на изготовку. Марк Гарвард тоже присутствовал. Стоял в одном из углов и недобро поглядывал на пленника, то и дело сжимая кулаки. Нервы у него ни к черту. Пленный что-то сказал на своем языке. Обращался он ко мне. Я кивнул Марку, и тот подошел ближе, заговорил с ним. Они перекинулись парой фраз, а потом перешли на английский. Это было нагло, господа. Засмеялся зубодер. Очень, очень нагло и глупо. Противный голос, трескучий и шершавый, а еще жизнерадостный, что было несколько странно. Расскажи, что ты знаешь об организации, потребовал Марк. Щенки лезут во взрослые игры. Продолжил он смеяться. На это Гарвард достал нож и всадил его в плечо зубодеру. Тот вскрикнул, поморщился и выругался. «Это все, нужно что-то большее, чтобы заставить меня говорить. Мы только начали», — пообещал Марк. «А это кто?» Зубодер проигнорировал его и посмотрел на меня. «Доспех зачетный. Где такой костюмчик достать?» Я смотрел на него и понимал, что нужно делать. Понимал, но не особо хотел. Он явно не из тех, кто добровольно выдаст все секреты. Придется выбивать ответы. «Оставьте нас», — вышел я вперед. «Уверены?» — спросил командир гвардейцев на русском. «Да, Марку это не понравилось, но и его вывели». «Ты здесь за главного?» — с интересом глянул на меня зубодер. Я подошел к нему и выдернул нож из плеча. Мужчина снова вскрикнул, но на этот раз не ругался. Молча дождался, когда рана зарастет. Я же спрятал нож в специальный отсек на бедре. На лезвии кровь осталась, потом детально изучу ее. То же самое я проделал с шипом внутри его спины. Обошел мужчину, прикоснулся к пояснице, вытянул металл и спрятал его вместе с кровью и образцами плоти. «Я бы тебя поблагодарил», — прошипел он, выпрямляясь. «Если бы ты не был виноват в моей боли, идиот, за это я дал ему подзатыльник, отчего его голова дернулась и оторвалась бы, будь он менее крепким. Бил-то я в бронированной перчатке». «Понял, понял», — гнусаво захихикал он. «Ты суровый парень и не потерпишь ни уважения. Ты ответишь на мои вопросы, разумеется», — вызывающе засмеялся он. «Если так, прояви чуть больше напора. Кто тебе дал того зверя? Ты про мою киску?» Подался он вперед, насколько позволяли цепи. К этому моменту я снова обошел его и встал напротив. «Понравилась встреча с ней?» «Вижу, доспех-то запылился немного. Не сильно она тебя пожевала? Она мертва». Мужчина отшатнулся и нахмурился. На его лице даже тень страха промелькнула. «Это ты зря», — покачал он головой. «Мастер не любит, когда его зверушек обижают». «Кто такой мастер?» «Тот, кто создает зверей. Но ты ведь про это и так уже знаешь». Зубодер вернул себе самообладание и подмигнул мне. Я не удержался и пробил ему с кулака, ломая челюсть. Зубы. Они оказались у него полностью металлическими. Еще и заостренными, что вкупе с грубыми чертами лица делало его особенно мерзким. «Уже лучше», — сплюнул он кровь. «Ты продолжай. Я люблю, когда пожестче. Я создал несколько печатей, снимая показатели. Бес, близок по уровню к высшему, но не натуральный, а искусственно раздутый. Кто-то не пожадничал выдать этому человеку усиливающий препарат. Слабенький ходок. Сомневаюсь, что далеко прыгать умеет. Скорее на несколько метров, может, на пару десятков метров. На этом данные заканчивались. Я видел проявление его огненных способностей, но не мог их отследить. Говорил он почти без акцента, на хорошем разговорном английском, что несколько странно для бандита из отсталой страны. Как же он получил образование? Впрочем, загадка не такая уж серьезная. Уверен, там же он получил усиленного зверя и раздутые способности. Как найти мастера? Зубодер расхохотался. Ты хочешь знать про организацию, но еще не в курсе, что их нельзя найти. Наивный дурачок, зря ты полез в эти игры. Мне сказали, что у тебя есть необычные способности, перевел я тему. Хочу посмотреть на них. Мужчина свел брови и посмотрел на меня недоуменно. Это то, ради чего ты похитил меня. Догадался он про мой настоящий интерес. И снова посыпалась ругань на своем языке. Я не спешил давить, ожидая, когда мужчина выговорится. Тупой идиот, перешел он на английский. Мог просто заглянуть в гости и попросить вежливо. Это и было вежливо. Что-то не похоже. Кто тот черный? И не хочешь снять шлем? Способности. Тебе есть, что показать. А если нет, убьешь, отдам тебя тому парню. У него к тебе личные счеты. Тогда зачем мне отвечать, если все равно задумали убить? Усмехнулся он. В этом проблема таких дилетантов, как ты. Вы совсем не умеете запугивать. Способности. Покажешь? Да пошел ты. Что ж, я этого не хотел. Активировав простую печать, связал металлическую перчатку и зубы пленного. Тот попытался еще что-то сказать, но осознал, что не может пошевелить челюстью. На этот раз в его глазах промелькнуло беспокойство. Способности. Покажи их, и я прекращу. В его взгляде появилась ненависть. Жгучая и колючая, как горящий яд. Как далеко я готов зайти? Стоило один раз почувствовать смертельную опасность, испугаться, и вот, уже готов нападать ночью на людей. Да, этот человек ужасен, но это не отменяет того, что я действую из страха, а не из благих побуждений. Это и отличает светлого алхимика от темного. Последние поддаются низменным эмоциям и желаниям, сходят с пути, развращаются и выбирают то, что легче, что может быть проще, чем причинить боль тому, кто беззащитен против тебя. Мне для этого надо всего лишь повести рукой, но и медлить, это тоже страх. Страх потерять себя, ступить на темный путь, превратиться в чудовище. Ты знаешь про организацию, сказал он, когда я отпустил его челюсть. Не боишься ее? Я тот, кто убил первого. Это было 3 года назад и, как видишь, до сих пор жив. Так ты тот самый Эдгард Соколов, узнал он меня. Глазам своим не верю. Сам попался. Он затрясся от радости. В плену, на другом материке, вдали от всех своих головорезов, этот человек искренне верил в то, что ситуация под его контролем. «Да-да», — закивал он, — «ты сейчас думаешь, что это меня поймали, а не тебя. Но если ты знаешь про организацию и даже убил первого, то должен догадываться, что они никого без присмотра не оставляют. Так веселье все же будет». Улыбка зубодера исказилась. На что он надеялся? Испугать меня, что ли? Обязательно будет, зловеще улыбнулся он. Возможно, прямо сейчас. Где-то вдали раздался грохот. Глава 15. Восставший. Туша убитого зверя лежала возле особняка. Какое-то время вокруг царил хаос. Люди разбежались, спасаясь, пара зданий горела, а часть командиров оказалась выбита. Постепенно хаос сошел на нет. Появились те, кто взял ситуацию под контроль, организовал тушение огня и помощь раненым. Также обратили внимание и на зверя. Сам комендант, как называл себя зубодер, с ним не возился. За кормежку и уход отвечали специально обученные люди, которых частенько приходилось менять. Стоило настроению зверя испортиться, как он сжирал зазевавшихся смотрителей. Несмотря на все это, каждый новый охранник изучал инструкции и знал, что делать, если зверь будет ранен и не сможет сам залечить раны. Речи о смерти не шло. В обязанности коменданта входило заботиться о драгоценном существе. Можно сказать, он лично отвечал перед мастером зверей. Когда обслуживающие зверя увидели, что с ним стало, они пришли в состояние, близкое к истерике. Тоже отвечали головами, но уже перед зубодером, зная, что тот с них кожу живьем снимет, если со зверем что-то случится. Среди этих мужчин нашелся один, который вспомнил про инструкции, сбегал на склад, открыл сейф и достал оттуда специальное средство. Притащив весь запас, он прикрикнул на остальных и заставил их помогать. Вскоре зверю вкололи содержимое несколько больших шприцов, некую красную жидкость. Где-то через минуту страшные раны начали закрываться. Еще через мгновение зверь в первый раз дернулся. Судороги продолжались некоторое время, а потом зверь распахнул глаза и рыкнул. В его памяти отложилась мучительная боль и то, что он сражался. Сорвавшись с места, зверь набросился на того, кто вернул его к жизни. Так закончилась жизнь еще одного смотрителя. Когда до зверя дошло, что виновника его боли здесь нет, как и хозяина, он взял след и переместился. Где-то вдали послышался грохот. Хорошо знакомый звук, когда что-то тяжелое врезается во что-то твердое. Грохот повторился. Несколько секунд затишья, и рядом что-то рухнуло, уже ближе, чем в первый раз. Я отвлекся на шум, но пленного из поля зрения не выпускал. Мое лицо было скрыто шлемом, зубодер не мог знать, куда я смотрю, но вариантов-то у него особо и не было. На пол упали оплавленные кандалы и цепи. Я про себя отметил, что температура достаточно высокая, чтобы почти мгновенно расплавить крепкие путы. Мужчина высвободился и бросился на меня. Пылающие краснотой руки попытались дотянуться до шеи. Будь доспех из обычного металла, из этого что-нибудь, да вышло бы. Окажись он быстрее, конечно же. Перехватив зубодера за кисти, я крутанул и впечатал его в бетон. Раздался хруст, мужик хикнул. Его взгляд поплыл, а я присмотрелся к рукам. И правда, светится чем-то красным, отдаленно похожим на пламя. Издалека испутать можно. Но это не пламя, а именно свечение. Так-так-так, я создавал печати так быстро, как только мог, снимая показатели. Температура вокруг рук в районе 1000 градусов и продолжает нарастать. Странно это, как он тогда наручники расплавил. Сами руки при этом не обгорают, а вот одежде досталось, она вспыхнула, и я отметил, что настоящий огонь причиняет мужчине страдания, но не особо большие. Зубодеру потребовалось около 4 секунд, чтобы прийти в себя. Я за это время, кроме температуры, узнал, что его тело тоже изменилось. Сложно сказать, в чем именно, но будто передо мной другой бес оказался, с неизвестным уровнем опасности. Чужие руки я держал чуть выше локтей, не давая кистям, окутанным свечением, коснуться меня. Доспех чувствовал себя нормально, и печати не разрушались. Неужели пустышка, и это просто необычный одаренный, на заднем фоне что-то продолжало громыхать. Возникло подозрение, что там кто-то стены ломает, что само по себе удивительно, потому что мы находимся на охраняемой территории. Когда в глазах зубодера появилась осмысленность, он попытался вырваться, но я не позволил. Кинул на пол простую печать и подтащил мужика туда, чтобы посмотреть, как его сила будет с моей взаимодействовать. Мужчина оперся ладонью прямо на энергетическую структуру, и та распалась. Есть подтверждение. Пришел я сюда не просто так. Заранее накидал штук 20 схем того, как можно противостоять разрушениям, что и начал проверять. Наложил на стену еще одну печать, врезал мужику кулаком по лицу, схватил за локоть, вывернул и приложил ладонь к печати. Та вспыхнула, как паутина от спички. Минус одна гипотеза. Мужчина что-то заорал, но я проигнорировал и повторил трюк, уже со второй печатью. Броня по-прежнему чувствовала себя хорошо и не спешила разрушаться. Главное, не касаться свечения. То почему-то не распространялось на все тело и действовало вокруг кистей. Мой эксперимент прервали на третьей попытке. Стену, на которую накладывал печать, сотряс удар. Пошли трещины, удар повторился, и я увидел, как перекрытие оседает, а внутрь просовывается голова знакомого и вроде как мертвого чудовища. Зубодер свистнул, зверь дернулся, расширяя проход, бросил взгляд на пленного, потом на меня и кинулся в атаку. Я только услышал, что по нему кто-то стреляет из коридора, как оказался стиснут челюстями и отброшен в сторону. А вот это было и правда неожиданно. Нет, не то, что меня швырнули, а то, что этот кошачий переросток воскрес. Я ведь точно его убил и зафиксировал смерть. Или это другая особь? Эта мысль пронеслась в голове, когда я врезался в стену и рухнул вниз. Зубодер проскочил под брюхом зверя и скрылся где-то в разрушенных коридорах. Тварь же уставилась на меня и злобно, пусть и тихо, зарычала. Знаешь, поднялся я, повел ладонью и притянул меч, который приставил к стене, когда вошел. Зря ты сюда пришел. Зверь зарычал громче и ударил лапой. Я выставил меч и отрубил ему пару когтей. Его регенерацию я уже видел, и сейчас она сработала гораздо быстрее. Когти буквально на глазах отросли заново. Зверь при этом подался вперед и вслед за ударом лапой врезался в меня головой. Грызть не стал, запомнил, гад, что это вредно для зубов. Но боднул хорошо и впечатал в стену. А вот это он точно зря. Начинает злить. На грани слышимости раздался резкий свист. Зверь дернулся и отступил обратно, в разрушенный проход. Бросив на меня злобный взгляд, он рванул на выход. Ну уж нет, так легко я тебя не отпущу. Родион ночью спал. За исключением кризисных ситуаций, тяжелых времен и особых случаев на работе он уважительно относился ко сну и старался выдерживать график. То, что он был в курсе многих важнейших дел, которые часто проходили ночью, Родиону не мешало спать крепким сном. На крайний случай имелась экстренная связь. Если случай не крайний, а просто важный, нет смысла лишний раз беспокоиться. Тем не менее в эту ночь Родион держал телефон рядом с кроватью, заранее чувствуя, что придется просыпаться. Он не ошибся. Телефон завибрировал, и на втором гудке мужчина перехватил трубку. Сделал он это бесшумно, не желая тревожить жену, спящую рядом. Также он не хотел разбудить дочь, которая лежала в люльке. Мужчина плавно встал, вышел в другую комнату и ответил. Выслушал доклад, убрал телефон, выругался и метнулся в гардеробную. Через пару минут он стоял у хорошо знакомого здания. Как-никак, последние несколько лет там каждый день появляется и работает. Только вот здание претерпело кое-какие изменения. Часть передней стены отсутствовала. Несколько этажей обвалились. Но не это бросалось в глаза. Прямо по улице прыгало чудовище. На его загривке сидел мужчина, чьи руки светились пламенем. А за бок, вонзив меч, цеплялся закованный в броню соколов. В том, что это он, Родион почему-то не сомневался. Зверь прыгнул, пролетел метров 5, взбрыкнул и снова прыгнул, врезавшись боком в соседнее здание. От этого меч вошел еще глубже, монстр взвыл, оглашая город ревом, и бросился бежать дальше, с рыцарем на боку. «Твою-то мать!» – выругался Родион. Когда зверь помчался на выход, прикрывая зубодера, сверху на меня начал оседать потолок. Пришлось выбирать, как поступить, создать опору и не дать обрушиться зданию или помешать зверю сбежать. Я выбрал второе, прыгнул вперед и выпустил шип, как раз на этот случай. Тот догнал зверя, пробил его шкуру, вошел в мясо и выпустил зазубрины, чтобы уж точно вытолкнуть не получилось. Это шип-блокиратор. Посмотрим теперь, как тварь перемещаться будет. Зверь сюда пробивался, наверное, исключительно по той причине, что все здание блокировкой перекрыто. Потолок все же осел на меня, но я успел выставить вторую руку. Веса плиты не хватило, чтобы сломить броню. Первой рукой, которая шип запускала, создал печать трансформации, как мог, остановил обрушение. Общение с пленным шло на минус втором этаже, и зверь пробился к нам с улицы. Ломился он почти что по прямой. Повезло, что здание массивное и крепкое, не сложилось полностью. Я создал опоры, восстановил несущие стены и отправился на выход. Все это секунд 10 заняло, и беглецы далеко уйти не могли.